И главное, пока вы не установите, каким образом яд попал в напитки... — Ах, вот что! — оживился Гаем. — Этот я знаю. И Атропин не был подмешан человеком со стороны, который незаметно прокрался в гостиную? — Совершенно верно, сынок. На лестнице послышались тяжелые шаги и пыхтение миссис Бартлеми, квартирной хозяйки Сандерса. Тяжело стукнув в дверь, она заглянула в комнату и взволнованно объявила: «К вам, леди и джентльмен, сэр Деннис Блайстон и мисс Блайстон!» Сандерс был готов к их визиту. «Попросите сэра Денниса и мисс Блайстон подняться», — попросил он. Глава 15. Тайна будильника. «Я пришла, чтобы начала марша», но, заметив Гаем, осеклась. За нею в дверном проеме маячила фигура ее отца. Он дергался, словно марионетка на веревочках. Марша вопросительно взглянула на Сандерса. Сэр Деннис взял инициативу в свои руки. Прокашлившись, он шагнул вперед. Теперь Сандерс совершенно по-другому расценивал честные глаза под кустистыми бровями, безупречные воротнички, манжеты и хорошо сшитый костюм. «Мэри Вейл!» — воскликнул сэр Деннис, увидев старинного друга. На его красивом лице отразилась неподдельная радость. — Здравствуй, Генри! Сколько ж мы с тобой не виделись! Как поживаешь? — Привет, Денни! — как-то застенчиво ответил Гаем, глядя в пол. — Я хорошо, спасибо. — В полном здравии, старый конь! — Угу, худею! Последовала долгая пауза. Помявшись в нерешительности, Блайстон повернулся к Сандерсу. — Доктор Сандерс, надеюсь, вы простите мой приход, — зарокотал он низким доверительным голосом. — Буду с вами откровенен. — По-моему, вы поступили глупо, позволив моей дочери принять участие в бессмысленном и опасном приключении. Впрочем, подозреваю, Марша напросилась сама. Как бы там ни было, мне удалось все скрыть от ее матери. Сэр Деннис был настроен поэтически добродушно. — Слава богу, вы оба живы. Надо полагать, тут следует воздать должное вашей смелости и решительности, которые... Сандерс смутился. Он даже не подозревал, что способен так сконфузиться. Кровь прилила к голове, рука пульсировала. — В то же время вы не можете не сознавать, что вели себя непрофессионально и совершенно необдуманно. Вы понимаете, что вам грозит, если о ваших похождениях узнает ваше начальство? — Вы не имели права так рисковать своей карьерой. Разумеется, вы не практикующий врач, но если позволите дать вам совет... Тут Сандерс не выдержал. — Давайте проясним обстановку, — выпалил он. — Еще минуты мы окаменеем, словно мумии Шумана. — Сэр Деннис, нам все известно о четверых часах и о карманных кражах. А еще мы полагаем, что мисс Блайстон лучше отдать старшему инспектору ту рукопись, которую она вчера ночью вытащила из кресла Фергюсона. После этого действительно все будет прекрасно. Мы и впрямь живы, а в том буфете виски, так что налейте себе выпить и чувствуйте себя как дома. — А-а-а! — только и воскликнул Блайстон. — Дипломат из меня никудышный, — заметил Сандерс, — и все равно дело сделано. Блайстон погладил щеку своими замечательными пальцами. Сандерсу показалось, что он готовится произнести речь в свою защиту, однако Блайстон не сделал ничего подобного. — Спасибо, — механически ответил он. — Виски я не хочу. — Как вы говорите, дело сделано. К сожалению, я оказался никудышним человеком. Под глазами выдающегося хирурга обозначились тени. Видимо, ему было нелегко. Гаем не проявил к другу никакого сочувствия. — Ах, ради бога! — вскричал он. — Прекрати каяться. Ты так жалеешь себя, что довел до слез собственную дочь. И нечего считать себя падшим ангелом. Ты не такой. Больше всего тебя волнуют условности. Как говорил старина Мортон, на свете больше всего мы боимся миссис Гранди. Ты шаришь по карманам. Ну и что? Я на твоем месте на следующем же званом ужине стащил у кого-нибудь часы, а потом при всех вернул владельцу, да еще посмеялся бы над своим необычным хобби. Надеюсь, смеяться ты еще не разучился? Многие почтенные граждане увлекаются фокусами.